Неужели из-за масти и не будет жизни счастья? Я обижен злой судьбой. Ах, зачем я голубой? Отыскать хочу я друга, но пока одну лишь ругань слышу всюду за собой. Ах, зачем я голубой? Что еще для счастья надо? Если друг надежный рядом, если всеми ты любим, быть неплохо голубым.